Глава 8. Серафима точно просыпалась. На прежней равнодушной покорности непривычного страха перед отцом у нее больше не было. Еще радость ее была робкая, смутная, но озлобление дало ей твердые определенные мысли и слова. Впрочем, эти слова она говорила только себе. Она понимала, что с отцом спорить безумно и не нужно, все равно ничего не будет. «Камень на шею навязали, камень, камень», — думала она, с ненавистью глядя на Лизу. Одевала, раздевала, укладывала она ее теперь почти грубо, с жестокостью, которая пугала даже ничего не понимавшую девочку. Припадки были тяжелые. Серафима едва сдерживала корчившиеся члены, подкладывала подушки и опять думала. Мучается, и сама мучается, и других мучает. Развязал бы ее и меня Господь. Ну, кому она нужна? На что живет? Вечером Серафима, усталая, сама больная, стала капать в рюмочку капли, но рука дрожала. Она влила сразу слишком много и с сердцем выплеснула в умывальник, чтобы снова накапать. Когда Лиза уснула, она вспомнила, как выплеснула лекарство, и задумалась. Вот и Евлампия Ниловна ей про капли говорила. Неправда, конечно, что Лизе капли не вредны. Леонтий Ильич лучше знает. Может, и ничего бы не было, кабы она тогда в таз не вылила. А может, Лиза так бы и не проснулась. Ну и не проснулась бы. И не мучилась бы уж больше. А у нее сердце слабое, сказали, от припадков умерла. Это тоже бывает, доктор говорил. На Лизе грехов нет, за что ж ей мучиться? Серафима встала, взяла бутылочку с каплями, открыла, понюхала. Пахло горьковато. Повертела рецепт, нигде не написано, что яд. «За такую Богу не отвечать», — вспомнились ей слова Евлампии Ниловны. Серафима глянула на кивот. Отсюда ей виден был только старый черный образ в серебряной ризе с белыми глазами. Строгий лик походил, или Серафиме казалось, что он походит на отца. И у нее опять поднялось озлобление. Такие же или вроде этих образа и в церкви. «Помни долг свой, да трудись, да в грехах кайся». Какие грехи? Зато отвечать, что Лизе не мучится, и ей самой не мучится. Коли так, и пусть грех, и не страшно греха. Только мучение одно страшно. «Завтра на ночь дам ей капли», — решила Серафима. 30 дам или 40, а там пусть что будет». Опять после того на нее нашел туман, и целый день она ходила, как мертвая, а вечером совсем не дала Лизе капель. И в следующий день не дала, и так шли дни. На 6-й неделе отец выехал в Москву ненадолго. Перед отъездом постучал пальцами о стол и сказал Серафиме строго. «Смотри, у меня от Лизы ни на шаг не отлучайся. Ты отвечаешь?» Серафима вспыхнула. «Да, она больная, папаша. Как мне за нее отвечать? Я не доктор». «Не дерзи, дура. Не про то говорю. Говорю, чтоб ты из дома ни на шаг. Шляться никуда не смей, слышишь?» Прежде отец никогда так грубо не говорил с Серафимой. Она не отвечала, но в сердце опять вспыхнуло озлобление, и туман слетел с души. «Недолго вам надо мной измываться», — подумала она, провожая его до калитки. «Возьму свое, и Бог не осудит. Комар сядет на щеку, комара давим. А в Лизе разве душа? Разума нет и души нет. Плоть она поганая». Серафима в одном платье с открытой головой пошла по двору. Так же шла она от калитки домой в тот раз на первой неделе, когда возвратилась Ефимонов, и еще Леонтий Ильич ей встретился. Тогда лежал снег, кругом было чисто и тихо, в небесах светло и торжественно, а в душе была радость. Она думала, что радуется светлому празднику, и боялась, что радость — грех. Но теперь она знала, что радость не грех, а страдание — грех, и не хотела страдания. По небу плыли серые весенние тучи. Снег сошел и уж подсыхало. У стенки на солнце выросла малая бледная былинка. Серафима присела на приступочку, недалеко от палисадника, и сгорбилась, согнулась от душевной боли. Но и теперь кругом была чистота и тишина. У небес, у травки под стеной нет разума. Значит, и души нет, плоть одна, поганая, — подумала Серафима, и самой ей показалось это странным. Глубоко на самом дне души у Серафимы все-таки была радость. Та же самая, потому что и любовь была. Только страдание ее затянуло, как грозовая туча затягивает небо. «Придавила меня, Господи! Господи, нет у меня разумения. Ничего я не знаю, ни словами молюсь, болью моей молюсь. И где ты, Господи, не знаю. И тебя ли люблю, не знаю, прости ты меня, научи ты меня с ними. Ты с меня только любовью мою не отдам, радость мою не бери, Господи». Серафима тихонько заплакала. Слез было мало, и не утолили они души. По небу все так же скользили серые легкие облака. Где-то колокол звонил, редкий, мерный, тонкий. Точно скудные слезы капали. Серафима прислушалась. А вот на Пасхе веселый звон будет, — подумала она безотчетно. Встала было, хотела идти домой, да опять заплакала. Увидела травку под стеной, наклонилась. И не сорвала ее, пожалела. Только дотронулась рукой до нежной ниточки, до стебелька. Нет души, а радуется. «Барышня, вы здесь?» — крикнула с порога Дарья. «Пожалуйте-ка сюда!» В низких горницах было уж темно. Зажгли лампочку, пахло душным теплом, полотенцами, постным кушаньем и керосином. Лиза мычала в углу. Потянулся долгий-долгий одинокий вечер с одинокой молчаливой мукой. Серафима растворила двери и ходила из одной горницы в другую, а в сердце у нее счастье рвалось из-под навалившегося душного и злобного страдания. Лиза мычала в углу. Серафима думала. «Вот кто меня душит». Навалилась на меня. Придавила, как плита могильная. Неужели пропадать мои радости из-за нее? Ни разума, ни души. И опять ходила, и опять рвалось в ней сердце. «Пойдем спать», — сказала она вдруг Лизе и взяла ее крепко за руку. Лиза было замычала испуганно, однако пошла, волоча ноги. Серафима оправила постель, лампадка уже горела перед киотом, и стала раздевать Лизу, срывая с нее платье, чулки и юбки, и говорила громко, с ней или с собой, она не знала. «Чего мычишь, больно? Ладно, потерпи, ты тварь бессловесная. Камень придорожный, понимаешь? Ты жернов мне на шее, в тебе и пара нет, не то что души. За тебя Богу не отвечать». Лиза бессмысленно глядела на сестру и мычала, размахивая руками. А Серафима не могла не говорить. Сердце у нее в груди росло, росло. И казалось, что этого и выдержать нельзя. «Вот лекарство тебе дам. Хочешь лекарство? Уснешь крепко и не будет больно. Хорошие капельки много дам. Будешь разумная, веселая, мамашу увидишь. Ну что, глядишь? Ты мне спасибо скажи». Серафима засмеялась. Лиза, глядя на нее, тоже засмеялась. Она смеялась негромко, но дико. «Моя воля, что хочу с тобой, то и делаю, и не боюсь никого. Хорошо там, Лиза, ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. На панихидах так поют. И над мамашей пели, и над тобой будут. Но чего вылезаешь из-под одеяла, лежи? Постой, я тебе сейчас лекарствица». Серафима резко отворила дверцу шкафа, торопясь вынула бутылочку с каплями, рюмочку, отсчитала 20, потом еще 10, потом еще подлила, не считая. Добавила воды из графина и подошла к постели. Руки у нее так дрожали, что мутная жидкость колыхалась и билась о стеклянные стенки. «Ну вот, Лиза, вот теперь выпей. Только надо скоро-скоро, сразу, а то мамашу не увидишь. Постой, погоди сейчас». Серафима встала на колени перед постелью. Лиза потянулась к рюмочке. «Постой, мы Богу помолимся. Так нельзя, я так не хочу. Я не ради зла какого-нибудь, а ради любви моей. Господи, я ради...» Она подняла глаза. Сверху смотрел на нее из-за лампадного огня светлый лик. Веселый и грустный. Такой знакомый, такой похожий. И такой весь иной. Синие добрые глаза были ласковы, но точно спрашивали. «Ради меня ли?» Серафима остановилась. Еще раз хотела повторить хотя бы мысленно ради любви, и не смогла. То, что поднималось из сердца все время, вдруг поднялось до конца, перешло, перелилось, вырвалось вон, и Серафима кинулась лицом в постель, бросив рюмку на пол. Рюмка упала и разбилась. У Серафимы слезы потекли неистовые, с криком, и Лиза, которая не могла видеть слез, тоже заплакала, закричала и потянулась голыми, тонкими, еще детскими руками к Серафиме. «Лиза, Лиза, травка моя неразумная! Разве я ради любви хотела? Разве можно тебя ради любви? Ради любви и любить, хранить тебя? Плоть, — говорила, — неразумная, поганая. Прости, Лиза. Не от того, что грех, не могу, а от того, что любовь во мне к нему, ко всему, что от него, не могу». Серафима плакала все тише, не отнимая от своей шеи нежных Лизиных рук. И Лиза успокоилась понемногу и так и заснула. И сейчас же стала красивой и тихой, как весенние снега и светлое небо над ними. А Серафима до утра не спала. Все лежала, не шевелясь, одета, и слушала, как сердце у нее успокаивается, бьется ровнее и крепче. Туча боли растаяла. И мысли опять делались ясными и очень простыми. «Разве я для любви моей хотела убить?» — думала она. «Ведь любовь мою никто у меня не отнимал. Любовь моя всегда при мне. Я, чтоб замуж за него пойти, чтоб деньги, вот для чего. Души нет, а как мы знаем? В травинке вон нет души, разве она плоть поганая? В ней моя радость. И в Лизе радость. Это я мою радость убить хотела, чтоб замуж пойти». Горьковатый запах от пролитого лекарства подымался с полу и менялся, смешавшись с запахом лампадного масла. «Ну и не пойду замуж», — думала Серафима, засыпая и вся отдыхая. «А радость моя при мне. В радости моей страха нет и печали нет». Мамаша говорила, печали и радостью дорога, Господи. Уже не туча, а легкое облако накрыло ее, и она заснула.